Факрона никогда не было. Его имя и история существовали лишь в представлении Империума и мании человека, чье место я занимаю. Факрон существовал лишь для того, чтобы устроить эту финальную встречу. Его изображали многие из Легиона, играя эту роль, чтобы создать легенду, являвшуюся обманом. Я выйду из этой комнаты с победой, и моя слава умножится, а влияние и власть распространятся еще дальше. Десятилетия провокации и подготовки вели к этому мигу перевоплощения, когда мы вручим Империуму победу и превратим ее в ложь. Это наша истина, средоточие нашей души, суть нашего ремесла. Мы – воины, не связанные узами правды, допущений и догм. Мы – отражение в вечном зеркале войны, непрерывно меняющееся, непостоянное и непобедимое. Мы служим лжи и властвуем над нею. Мы ее рабы, и она – наше оружие, способное победить любого врага, сокрушить любую крепость и принести одному воину победу над 10 000. Я – тот, кто противостоит многим. Я – Альфа-Легион, и мы едины.